Глава 13. Кульбит. Утром я проснулась одна. Пошла на кухню. Никого. Обошла всю квартиру. Тоже никого. Позвонила Ярославу на мобильный. Трубку никто не брал. Написала сообщение. «Ты где?» Ответа не было. Часы на моем телефоне показывали 12:10. Зарядка заканчивалась. Сначала я спокойно, это все и осталось бы. Но вечером же ужин у Беллы. Входная дверь не открывалась. Дверь кто-то запер снаружи, то есть Ярослав, кто еще? Ушел, запер меня в квартире и не отвечал на мои позывные. Что происходит? Постепенно я начала беситься. Мне мерещились заговоры, хитрые схемы, которые Ярослав придумал со своей Мариной, чтобы мне отомстить. Пока, правда, точно не знала за что и видела себя, как полагается, наивной дурочкой, клюнувшей на прекрасного Аполлона. В 2 часа я решила действовать. Мне было плевать, сложный это план или нет, опасный или так себе. Я открыла шкаф, нашла там постельное белье, аккуратно сложенное по комплектам, выудила оттуда 4 большие простыни, связала их по диагонали тройными узлами, вышла на балкон. Решетка на балконе была крепкая и только что покрашенная. Ни сучка, ни задоринки. Посмотрела вниз. Плитка. Если грохнусь, то всмятку. Но это меня не остановило. Привязала, как могла, конец своего спасительного каната к угловому столбику. Общей длины простыней должно хватить, так как они были огромными, не те с резинками, которые стелют на матрас, а которые используют как пододеяльники на западный манер. Бросила вниз свободный конец, перелезла через перила и осторожно начала спускаться, вспоминая уроки физкультуры в школе. Перед этим поступком невиданной смелости я нашла баллончик с краской в кладовке квартиры и написала прямо на стене в прихожей. «Ярослав, ты свинья. Я ухожу в 14:22. Ты меня запер. Секса больше не будет. Пошел ты!» Нарисовала сердце и зачеркнула его крестом. Хотела написать по-другому, но исправить ничего уже было нельзя. Про секс я написала специально, чтобы он не врал своей Марине, что у нас с ним ничего не было. Он не захотел по-хорошему, как я ему предлагала, честно и открыто. Он меня обидел, наступил на меня и обманул. Я просто чувствовала, что между нами была ложь. И она его, не моя. Да, я испортила стену, и после этого надо делать ремонт. Сделает. На всякий случай сфотографировала свою наскальную живопись. Когда наступила на землю, увидела, как на меня смотрит тетка с вытаращенными глазами. «Караул! Воры!» – заорала она. Но я уже убежала. Успела она меня сфотографировать или нет, я не разглядела. Камеры в элитном доме, как этот, наверняка были. Хотя их обычно ставят у подъездов. Плевать. Я оставила послание на стене. Пусть читают, какой там живет скот. В полиции, если что, я смогу все объяснить. Не хотелось бы, конечно. Ужин у Беллы мне дороже. Доехала до дома. Оказалось довольно далеко. Это на машине вечером без пробок все близко. Или в состоянии прострации, как верно подметила Светка. Дома 2 часа не могла справиться с нервным напряжением. А мне выступать и шутить? Удивительно, но я нигде не поцарапалась даже. Чуть-чуть горели ладони только. Вот что значит поддерживать форму и не есть печенье. Если бы это был 8-й этаж, а не 3-й, я бы, конечно, не смогла. Пришлось бы залезть на чужой балкон, там соседи, начались бы разборки, и я бы не смогла так быстро ускользнуть. И ведь идиотке даже в голову не пришло, что если бы летела с 8-го этажа, точно бы с плитки не стало ни в каком виде. Страха не было, а он всегда мешает во всех делах. Привела себя в порядок и ушла из дома раньше, чтобы он, придурок, не приехал и не караулил меня у дома, когда спохватится. А что, если он хотел помешать мне выступить у Беллы? Ему 100 пудов донесли, что я готовлюсь к ужину, и про Мальвину он знает. Эта мысль постоянно вертелась у меня в голове. И еще слова Ксении о балетных. Я хотела попробовать спросить, но не хотела портить ночь, потому что он признался про девушку. Единственное, что давало мне каких-то 2%, не думать, что он совсем конченый. Шла по набережной рядом с домом и успокаивалась. Да чего у меня сложно получается все в жизни? Обязательно какие-нибудь препятствия, которые надо преодолевать, сломя голову. Как будто какие-то черные силы меня тянули вниз. Сиди и не рыпайся. Ишь, зазвездила. Только-только я начала надеяться на что-то, и вот опять веслом по голове, как говорил наш сосед, старый дед из квартиры на нашей лестничной клетке в доме у мамы, заядлый рыбак. Рассказывал, помню, про водных чудовищ и русалок. Но это скорее от водки, само собой, и одиночество. Погода стояла солнечная, но меня еще потрясывало. От обиды, прежде всего, и унижения. Я открылась нараспашку, а на той стороне обычный московский тусовщик-щеголь со своими интригами и надувательством. Они хотели меня перехитрить, как пить дать. Грустно, но лучше смотреть фактам в лицо. От заработанных денег осталось 3000. Куда-то все разлетелось, как крошки со стола в парке растащили голодные воробьи. Щелкнул мобильный. Сообщение. Я вздрогнула и с трудом посмотрела на экран. «Ярослав уволил Марину», – писала Ксения. «Вы не знаете, почему?» Она продолжала со мной общаться на «вы». «Как уволил? Это он всем сказал? Как вы узнали?» У меня затряслись руки. «Я не могу выдавать свои источники, простите. Но это так. У нас завтра ужин. Кто будет вместо нее, не знаем. Может, вы?» «Мне никогда такое не предлагали». «Какая тема ужина?» «Опять охота на мамонта. Она самая популярная. Возможно, он вам позвонит или вас найдет. Имейте в виду. Прощаюсь». «Дела. Что же я натворила? Мне надо было всего лишь подождать. Может, Марина у него телефон отобрала или выбросила в окно. Тогда она про меня уже догадалась. Но почему он мне не звонит? Не помнит на память телефон, наверное. Мог бы спросить у Ксении». «Значит, он меня не обманывал. А почему ушел, не попрощавшись? Запер, как собачку в квартире. Я настолько разнервничалась, что даже не могла идти. Села на скамейку и расплакалась. К 8 надо было быть у Беллы. Поспать бы. Оставалось маловато времени идти домой спать. Я закрыла глаза прямо на скамейке и постаралась отключиться. «Девушка, вам плохо?» Меня тормошил за плечо какой-то мент. «Здравствуйте», — сказала я от испуга, что меня уже нашли и потащат в отделение рассказывать, что я делала в квартире на 3-м этаже. «Все нормально?» «Да, я устала просто, много работы». «Разрешите я присяду?» — показал он глазами на место рядом со мной на скамейке. «Садитесь, но мне надо идти, спасибо, что разбудили». «А вы не спешите, я много времени у вас не отниму». Полицейский был молодым парнем, около 30, типичный такой русак, с серыми глазами, среднего роста и средней привлекательности. Какого он звания, я понятия не имела, в звездочках так и не научилась правильно разбираться. «Слушаю вас. У меня едва не начался нервный тик. Мне и так уже хватало переживаний за последние сутки». «Вам этот парень случайно не знаком?» 4 звездочки. «Кажется, капитан». Я осторожно посмотрела на фотографию и увидела лицо Филиппа Артамона. Этого еще не хватало на мою голову. «Кто ж их знает, моих коллег? Кто они такие?» «Нет, не припоминаю». «А почему вы не представились?» Начала я просыпаться. «Капитан Егоров». Он потряс корочкой, но в руки мне не дал. Ничего спрашивать про Филиппа не стало. «Но почему он ко мне подошел?» Тоже не стала спрашивать. Не знаю такого и все. «Держите карточку». Он протянул мне свою визитку. «Вспомните, позвоните». На карточке был номер телефона и имя. Капитан Алексей Егоров. «Мне надо идти. Спасибо, что разбудили, Алексей. Про то, что он мне дал какую-то левую карточку для идиотов, я не стала уточнять, лишь бы ноги унести. Может, у ментов на самом деле такие краткие карточки? Откуда мне знать?» Я шла самыми быстрыми и большими шагами до метро. Лучше ничего никому не говорить. Ждать и наблюдать. Кажется, я вообще куда-то влипла. Вот что-то меня постоянно теребило внутри. «Вероника, осторожнее! Кто-то тебя водит за нос!» но я никак не могла ни за что конкретное зацепиться, да и заработать хотелось, если уж совсем честно, хоть шмоток на зиму купить и маме побольше отослать. Витька рос без меня, мог совсем меня забыть. Отца он почти уже не помнил. Ладно, разберусь. Предстоял ужин у Беллы, и сил на него почти не осталось.